«Не сомневаюсь», – прошептал я, входя в лифт. Нажал на верхний этаж, и девушка едва заметно рассмеялась. «У меня хорошая память, можешь за это не беспокоиться». «Да я и не беспокоюсь», – вышла девушка из лифта и подошла к двери, которая открылась через несколько секунд сама. «Считывает энергоструктуру человека», – пояснила она, – «и я прошел вслед за ней. Надежнее, чем ключи, и в сотни раз удобнее. А если ты не хочешь, чтобы дверь открывалась?» – спросил я, разуваясь. «Система подключена к двум артефактам. Один считывает мысли и желания хозяина. Можно сказать, умный дом, но больше магический, нежели технологический. А что второй артефакт?» – спросил я, остановившись на территории огромной гостиной. «Защитный, защитный», – обольстительно улыбнулась девушка. Она подошла ко мне и провела пальчиком по моей груди. С очень важной и необходимой для меня функцией, девушка сняла с себя пальто и приземлилась на диван. «Поджарит мозг любому человеку, который решит, что тебя нужно убить». «Бинго», – похлопала Агнесса. «В артефактах ты хорош, небось знаешь, как обезвредить и сколько мне стоила такая установка». Девушка встала с дивана и направилась в другую комнату, прикрывая за собой дверь. Я подошел к одному из столиков, который был покрыт рунами, и внимательно осмотрел его. «Хорошая комплектация, артефакт сделан из добротного металла, и этот барьер точно будет пробить не так легко, как лимузин девушки. Ядро внутри стоит мощное, даже странно, что этого клейма на внутренней стороне крышки я не знаю. Кто изготовитель? В смысле кто?» Послышалось хмыканье из другой комнаты, и через полминуты девушка показалась в черном коротком платье. «Что ты будешь пить?» «Пожалуй, что ничего», — сразу ответил я. «У нас здесь деловая встреча. Впрочем, я буду не против, если ты нальешь что-то себе». «Принято», — сразу же прошлась она вдоль стены. «Я хочу тебе кое-что показать». «А разве не рассказать?» «Нет, это кое-что касательно моей коллекции. Меч, который у тебя в руках, кстати, стоит целое состояние. И что в нем такого особенного?» Усмехнулся я, так как уже осмотрел меч. «Это ведь подделка. Почему ты так решил?» Широко улыбнулась девушка, когда мы подошли к огромной стене, где висело множество различного оружия, от мечей до револьверов. «Ты думаешь, если этот меч не древний, то его можно причислить к подделкам?» «Мне казалось, что есть смысл коллекционировать что-то, если это что-то древнее и имеет под собой историю, в котором и есть смысл любого оружия. История, которая хранит под собой оружие, зачастую с одним концом, и это точно не в духе жили долго и счастливо». Она открыла защитное стекло касанием и внимательно посмотрела на пустое место в середине. «Оружие создано, чтобы убивать, очевидно», — подметил я. «Но, видимо, оружие для тебя — это что-то совсем другое». «Оружие?» — усмехнулась Агнесса. «Настолько ценно само оружие, или же мастер, из рук которого вышел этот шедевр? Ты так восторженно говоришь о том, что частично осуждаешь». «Нет, я не осуждаю историю и убийство. Это все в прошлом». «Да, безусловно, можно бухтить долго про историю и то, что было раньше, но это все», — она указала на стенд с оружием, — «всего лишь лишние доказательства того, что во все времена хватало своих чудовищ и героев, которые подняли против врага свои мечи. История на то и история, что должна учить будущее поколение избегать ошибок прошлого, но только мудрый правитель может вынести из этого урок», — вздохнула девушка. «Хоть и большая часть населения плевала на все это и не способна рассмотреть истинного смысла во всем иносказательном, если ты разобралась в теме и знаешь, что на самом деле хранит под собой, это не означает, что абсолютно все люди понимают это и видят одну и ту же картину. Знание меняет картину», — улыбнулась девушка. «Не правда ли, Виконт Майерс? Как и первое впечатление и желание казаться тем, кем на самом деле ты не являешься. Я не понимаю, к чему ты клонишь, Голд», — не выдавая своего беспокойства, — произнес я. «Если она что-то знает про мое прошлое воплощение, я не сильно удивлюсь. В этом мире хватает тех, кто может знать о других жизнях и возможных перерождениях, но не хотелось бы, чтобы это случилось так скоро. Хочется еще немного пожить нормальной жизнью. В любом случае, девушку убивать точно не вариант. Это не по мне и метод точно не мой, но вот только что она скажет». «Да и скажет ли? Агнесса слишком умная, чтобы давать мне понять свои мысли. Пока ничего не понятно, но я более чем уверен, в скором времени у меня появятся большие проблемы, и кто его знает, возможно, причиной этому станет графиня Голд. Мне пока не удалось понять ее мотивов. Просьба Гончаровой, это понятно. Как я понял, они достаточно долго дружат и, возможно, начали именно в тот период, когда мы с бароном Гончаровым активно сотрудничали, а Татьяна обучалась в академии. Все складно складывается, но опять-таки, если Гончарова знала и скрыла от меня информацию об организации Гидра, для чего Агнессе ее сдавать? А ведь ее слова хоть и не прямо, но именно на это ссылались. Что-то в этой истории меня смущает. Либо графиня Голд мне соврала, и возможно, что она в этом случае была заодно с Татьяной, и они вместе копали, или же... Об этом думать я даже не хочу. С кем могла связаться баронесса Гончарова, имея такую информацию? Да, она много с кем работает, и возможно, что у нее могли быть кое-какие люди из круга общения даже этой самой организации, но пока как-то нескладно. Могла ли Таня Инесса работать на человека, который знает намного больше? Если смысл спрашивать, точно не у графини и не у Гончаровой по телефону. Я прекрасно знаю баронессу, и рано или поздно она самолично заявится ко мне, чтобы проверить мое самочувствие после небольшого переезда. Тогда и спрошу. Все просто, мило улыбнулась Агнесса, смотря мне прямо в глаза. Стала бы Валерия так себя вести, если бы не устроил всю эту сцену с девушками и просто встретил ее достойно, по всем правилам, как наследник своего рода. Возможно, прикрыл я глаза, но ты ведь и сама знакома с княжной Райт. У нее, если говорить простыми словами, далеко не легкий характер. Я бы даже сказала огненный, но думаю, что с возрастом это пройдет, вздохнула девушка. В любом случае, она не стала с тобой особо любезничать и точно не от незнания того, что ты спасал свою лучшую подругу. А вот князь Райт, напротив, знал, что ты в поисках девушки, и только поэтому, скорее всего, сдержался, объяснила Агнесса. Не знаю, что тебе на это ответить, покачал я головой. Видимо, от тебя ничего не скроется, но откуда ты узнала, что он знал, что я занят спасением Гончаровой? У меня свои секреты и связи, виконт Майерс. Она на мгновение замолчала, а затем посмотрела на меч. Что для тебя оружие? Удивился я вопросу. Инструмент, иногда лучший друг, но точно не предмет интерьера. Я кивнул в сторону стенда. И я точно не могу поддержать твоей тяги к собиранию различного оружия. Я могу понять символизм, но у моего рода никогда не было родового оружия, неожиданно произнесла графиня, смотря на клинок, и тот засиял ярко-желтым светом. Шутка ли, но мои предки, впрочем, как и я, считали, что самое опасное оружие, это далеко не меч или копье, легко улыбнулась девушка. А что тогда? Усмехнулся я. Только не говори, что взрывчатка или магия. Слово. Я тебе уже говорила, что знание меняет картину. Может полностью, а может частично, и теперь, когда ты смотришь на эту стену, увешанную различным оружием, это уже не кажется для тебя бессмыслицей. Девушка, которая собирает оружие различных мастеров, а если они живые, заказывает у них оружие, не окропленное кровью, уже не кажется для тебя странной. Ты коллекционируешь не оружие, а мастеров? Спросил я, наблюдая за тем, как новый клинок встает на свое место. Верно, кивнула девушка. И все-таки мои предки были правы. Возможно, вздохнул я, смотря на каждое оружие под стеклом. Только по воле одного слова мир может сгореть дотла. Одним словом можно ранить человека так, что он больше никогда не встанет и не сможет нормально жить. Слова спасают людей, калечат их, но никогда не остаются без внимания. Прямо как эти следы сражений, вмятины, сколы на оружии. Она коснулась стекла, и оно раздвинулось, давая доступ к револьверу. Взяла огнестрел в руки и протянула его мне. Повертел револьвер в руках, много различных рун, назначение которых даже мне непонятны. Это не защитные руны и не те, которым меня учили в ордене, следовательно, это что-то совсем иное. Возможно, что эти руны использовались для усиления патрона. У некоторых рун мне знакомы отдельные знаки, и они как раз используются для того, чтобы усилить что-то, защиту, а здесь в данном случае убойную мощность. Работа впечатляет, кивнул я, смотря через прицел. Это тот самый легендарный револьвер Гала? Да, улыбнулась девушка. Говорят, что в мире их всего-то 50, и сколько из них цело, до конца неизвестно. Этот в боях, насколько я знаю, не участвовал, но это и видно по его состоянию. Действительно, револьвер был немного легче среднестатистического огнестрела типа револьвер, и барабан у него хорошо крутился. А это странно. Пульта всего 4, а мест 5. Стандартный пятизарядный барабан. Такое оружие не смазывается и не поддерживается при помощи стандартной чистки. Достаточно просто прогнать через него аспектную энергию, и из него уже можно стрелять. Здесь не хватает одного патрона. Прокрутил я барабан и защелкнул его. У тебя коллекция без одного звена? Нет, покачала головой девушка. Этот отсек сделан специально для того, чтобы стрелять чистой аспектной энергией. Так вот оно что. Я сразу заметил эту маленькую засечку над местом под патрон. Но разобрать было сложно, а теперь все встало на свои места. А если загрузить в него патрон, будет усиленный выстрел. Если прогнать по нему энергию, то все выстрелы без исключения будут усиленными. А для чего тогда здесь патроны? Спросил я, слегка приподняв бровь. Чтобы мог стрелять даже неодаренный, объяснила девушка. Пустые места в барабане со временем заполняются энергией даже без этого. Она взяла оружие в руку и взвела курок, после чего руны на револьвере засияли. Примерно так происходит этот процесс, но лучше все же оставить его в положении, что говорится, спокойствие, чтобы лишний раз руны не приводились в действие. Какой срок службы у них? Спросил я, внимательно рассматривая руны. Было бы неплохо сфоткать их, а еще лучше переписать, чтобы потом проверить каждую и какие-то из них нанести на оружие для усиления. В прошлой жизни у меня не было так много времени на то, чтобы тщательно изучить эту область магии. Я предполагаю, что здесь что-то около нескольких десятков лет, и пленка, которой покрыты руны, у нее точно необычный состав. Это что-то между сплавом и органикой, слизь какой особой твари. Вау-вау, остановила меня Агнесса. Мне сделал раскладку составляющих один мастер-оружейник, но там только касательно самого оружия. Сплав, устройство, это все давно понятно, а вот с рунами проблема. Никто не может понять, как он до них додумался, и мало того, пытались воспроизвести и не получилось. Думаешь, что в устройстве самих рун есть какая-то загвоздка или их зачаровали при помощи особого ритуала или энергии? Предположил я. Не знаю, пожала графиня плечами. Никто не знает. Граф Гал всегда работал один, и учеников у него за всю жизнь так и не было. После его пропажи смерти многие охотились за секретом его оружия, но никому так и не удалось воспроизвести эти уникальные руны. Прямо никому, что же, звучит прямо как вызов. Вот только за всю свою долгую жизнь я хоть и не делал ничего подобного, но пару раз видел оружие с похожими рунами. Это вопрос времени, и, может, у меня получится разложить все по полочкам. Сможешь скинуть мне документацию по СМС? Есть такой вариант? Спросил я, и девушка заинтересованно посмотрела на меня. Ты ведь уже наверняка знаешь мой номер телефона. У тебя память сбоит? Усмехнулась она и не понял ее намеков. Мы ведь втроем обменялись телефонами в лимузине. Уже забыл, а ведь действительно, из головы совсем вылетело, улыбнулся я. Сегодня день был насыщенным, да и нам еще многое нужно обсудить, так что это не столь важно. Я махнул телефоном в сторону. Может кофе? Спросила она, все еще держа в руках револьвер. Предпочитаю чай, простой, без молока, специй, меда и всех других прикрас. Будет сделано, рассмеялась Агнесса, проходя на территорию кухни. Тебе куда переводить деньги, на международный счет или имперский? А ты и маисчито пробила, удивился я, встав рядом с девушкой, которая быстро орудовала чайником и заваркой. Будто тебя это так сильно удивляет, хмыкнула она. Если ты смогла достать такое, то пробить для тебя чуть больше сведений про гидру будет еще легче. И все еще не договорили про Долгорукова. Разве у Долгорукова нет наследника? Ты ведь что-то говорила про сына. Он умер, резко ответила Агнесса, наливая кипяток в заварочный чайник. Произошло страшное происшествие. Множество разломов открылось в тот год. Все были и так сильно напряжены. А тогда Невский не успел спасти своего брата и ни одного. В то десятилетие Российская империя потеряла слишком много молодых парней и девушек, которые подавали большие надежды для империи. Надежды, которые были сожжены за мгновение. Они жили, мечтали и стремились, чтобы простые люди без аспектов могли жить, и мы победили, но какой ценой? Ценой сотен жизней наследников и гениальных магов. Вправе ли я говорить такое, но несколько лет назад в Российской империи произошло то же самое, и в нынешнее время мало что изменилось, и это не только проблема этой империи, а всех стран в общем. Пока будут люди, будут смерти, это неизбежно. У нас есть общий враг, резко воскликнула девушка, ударив по столу, отчего чашки содрогнулись. А мы грыземся между собой, и спросите на милость, ради чего из-за кусков грязи, земли и знатности те люди умерли, и их не вернуть, а нынешняя аристократия жирует на достижениях героев прошлого. Ради этого они отдали свои жизни, молодые и полные мечтаний. Агнесса резко выдохнула. В конце будет еще одна шутка, и тогда мы все будем смеяться. Те, кому не все равно, будут тащить за собой безразличных. Это всегда так. Выходя на улицу, ты неизбежно занесешь в дом мусор. Тогда нужен коврик, который будет собирать этот мусор, улыбнулся я, взяв графиню за руку. Не знал, что это так сильно тебя беспокоит. История. Шутка ли, но история всегда повторяется. И чтобы это понять, не нужно быть историком. Те же люди, те же ошибки, только имена меняются, говорила она, но я чувствовал ее боль, и она откликалась в моем сердце. Эта ситуация очень похожа на то, что происходило со мной. Возможно, что она не жила в то время, но сейчас происходит все то же самое, и я. Орден Стражей. Каждый в нем проходит точно такой же путь из раза в раз. Тысячи мертвых юношей, и все это на наших руках. Да, я был мастером Ордена Стражей достаточно долго, но даже мне не удалось спасти их всех. Вселенная настолько нуждается в своих героях и защитниках, насколько она огромна, и этого даже мне не удалось изменить. Помню ли я лица всех тех, кто умер так или иначе? Конечно, помню, но история не запомнит имена тех безымянных стражей, которые отдали жизни за их миры. Вряд ли даже мое имя запомнили, хоть оно и высечено в стене, как и множество тысяч других в твердыне. «А что дочь?» – спросил я, собравшись с мыслями. На тот момент единственная дочь князя Долгорукова вышла за молодого князя Дмитрия Александровича Воронцова, который был вторым великим архимагом аспекта огня в Российской империи в то время. Продолжила она подготавливать чай, проливая первую порцию в раковину. «Было два великих архимага», – удивился я. «Мне казалось, что один за 100 лет уже большое достижение. Тот век, чуть сбившись, остановилась девушка, был особенным на количество сильных одаренных, но и войн, разломов и аномальных зон хватало. Мне кажется, что это все взаимосвязано. Сила одаренных и их количество. Будто чем больше энергии мы используем, тем сильнее планета дает нам отпор. Хоть это всего лишь мысли, но многие ученые поддерживают некую теорию о защитном механизме самой планеты. Правда это или нет, сказать сложно, так как у нас вовсе нет возможности добыть эти данные и выяснить истинное происхождение разломов. Мы как мыши в колесе, лишь можем лишь крутиться и закрывать разломы. Неожиданно я вспомнил слова своего старого друга. Впрочем, твоя теория смысла не лишена, но правда ли это? Конечно, неправда. Разломы, расколы, бреши, разрывы, как ни назови, но все это связанные вещи одной цепи. В разных странах, мирах их называют по-разному, но все это одно и то же. Порталы в другие миры, при помощи которых можно перемещаться с планеты на планету, точнее, возможно, что это было их истинное предназначение, но в итоге все вылилось в то, что по ним в миры, населенные живыми существами, проникают твари. Они стремятся уничтожить население планеты. Ну как они? Бывает такое, хоть и не часто, но твари в разломах могут попасться разумными, но зачастую они очень агрессивны, и все равно в конечном итоге это все превращается в игру на выживание. Часто люди слабее тварей. Миры есть разные, и где, как, например, это, они могут сопротивляться и даже сделать это частью их жизни и быта, другие терпят крах. Я часто наблюдал за такой картиной. Был даже один мир, к которому я частично привязался. Раз в 10 лет происходил массовый слом барьеров. Разломы открывались так часто и такой силы, что люди просто не справлялись. Конкретный день предсказать было сложно, но когда на планете происходило такое, стражи это чувствовали. Тот мир, небольшая планетка, на которой было всего несколько королевств, но зато каких. Одно из них, самое большое и сильное, принадлежало королю Тарскому. В тот день он погиб, защищая свое королевство, но мне удалось вовремя появиться, чтобы спасти его наследника, его единственное дитя, дочь. После этого в том мире я стал героем. Как сейчас с улыбкой вспоминаю, что раз в 10 лет я появлялся у них в королевстве, и в честь меня устраивали большие и роскошные пиры, а принцесса со временем совсем выросла и стала достойной королевой Южного королевства. «Подожди», — вздохнул я, — «а что до его наследника? У него ведь есть еще одна дочь». «Есть», — кивнула Агнесса, протягивая мне кружку горячего чая. «Екатерина Сергеевна Долгорукова, невеста первого сына князя Воронцова». «Опять», — усмехнулся я, — «я бы сказала снова, но это их дело, с кем заключать политические браки. Кстати, этого Воронцова, как и прошлого главу рода, коим и был его дядя, тоже звали Дмитрий Александрович. Символично получилось. Два Дмитрия Александровича Воронцова, и оба с Долгоруковыми. А разве у князя Дмитрия Воронцова не было сына? Был, мотнула она головой, закидывая в рот печенье. Константин, но тот был убит в день его свадьбы, но жениться мальчик все же успел. На Голицыной Светлане Юрьевне, а ныне Воронцовой Голицыной. Она стала княжной объединенных земель. Большая часть ей, конечно, досталась от отца, но и Воронцов решил ее не обделять. Треть земель отдал. «Из чего бы такая щедрость?» – спросил я, наслаждаясь чаем с печеньем. Мне казалось, что разбазаривать земли рода – плохая затея. «Да нет, сделал он все как раз-таки правильно», – покачала головой Агнесса. «Он получил большую часть земли и титул взамен небольшого отступления». «Отступление?» – усмехнулся я. «Для чего ему нужно было это делать?» «Жена наследника не могла претендовать на целое княжество, положение слегка не то», – покачал я головой. Но на мои слова Агнесса лишь хитро улыбнулась. «Ты сейчас серьезно?» «Да, у них с Константином родился ребенок, который фактически был наравне в правах на княжество. Прямой наследник и брат князя». Впрочем, Агнесса еще и добавила, что сын якобы умер позже отца, так что право на наследство точно должно было перейти к ребенку. Вот только, видно, ни Светлана Воронцова-Голицына, ни Александр Воронцов не хотели делить земли, или же это было все запланировано. И девушка просто взяла свое, по сути, им никто не мешал на свадьбе убить всех и выставить это все так, словно там произошло нападение. Поправить некоторые моменты, и все ложится даже слишком хорошо. Дмитрий Воронцов, который мертвый князь, вздохнул я, он мог как-то мешать императору, не думаю, что прямо мешать, но в то время разные мысли ходили. Шанс того, что именно император решил устранить Воронцовых, возможен, но вот только это всего лишь мысли вслух. Ты хочешь сказать, что передача части земель при условии удержания титула и основной части владений, это слишком мало, что могли получить остальные? Не знаю, пожалуй, Агнесса плечами. Это всего лишь теория на грани с безумием. Воронцов был одним из лучших воинов, сильнейшим и преданным императору. Даже если и предположить подобное, то Александру это так просто не сошло с рук. То-то и оно, повел я рукой по столу. При таком раскладе точно должна быть поддержка императора. Для чего тебе эта информация? Спросила графиня, а я с каждым ее словом чувствовал, как саламандра начинает буквально бурлить. Ее энергия на меня влияет. Не так, будто она хочет меня себе подчинить, а так, словно она толкает меня на путь к правде. Могла ли быть та девушка? Да так, вздохнул я, на мгновение прикрыв глаза. Просто собираю информацию, чтобы лучше изучить роды Российской империи. У меня будет последний вопрос на эту тему. Задавай, кивнула Агнесса. Какому роду принадлежала первая жена князя Сергея Долгорукова? К княжескому роду Саламандр, сразу ответила Агнесса. Метка Саламандры на моей руке взвыла. Так получается, что это... Нет, выводы делать еще рано, но если сложить все слова девушки, то ничего кроме измены здесь и не выходит. Существо, заключенное в метке на моей руке, вполне может быть частичкой души самой княжны или же того, кто умер в этот день. В любом случае, если я правильно понял и это действительно часть души, то у меня получится от нее избавиться, если я выполню то, чего захочет Саламандра, и тогда она упокоится с миром. Но если эта информация всплывет наружу, доверие к императору точно будет подкошено. Причем я даже не сомневаюсь, что, скорее всего, почти вся верхушка аристократии замешана в этом, так что поддержки искать у них не стоит. Да и в принципе показывать, что я, возможно, знаю такой секрет, не нужно. Такое знание важно держать при себе. Мне кажется, что для сбора информации лучше подойдет архив, задумчиво произнесла девушка. Архив, переспросил я, а у вас тоже имеется место хранения воспоминаний и памяти прошлых членов рода? Мне казалось, что такая информация доступна лишь высшим чинам, наследникам и главам родов. Не во всех странах практикуется хранение воспоминаний, так как это магия, в каком-то роде даже технология, достаточно дорогая, и далеко не многие аристократы могут себе такое позволить. Так ведь есть не только личные архивы, можно сделать запрос в общий, правда, так только общие факты, детали там отыскать достаточно сложно. Очень немногие роды готовы на общую огласку, так что из подробностей там есть только те роды, которые разжаловали в простолюдинов, или те, кто не боится показать истинную историю рода. Я так понимаю, что некоторые открывали свои архивы для оправдания во времена осуждения. «Верно», — кивнула Агнесса. «Такое бывает нечасто, но когда против тебя выдвигают обвинения сразу несколько, к примеру, княжеских родов, хочешь, не хочешь, но тебе придется сделать это, чтобы не навлечь еще больше последствий. Уже были такие прецеденты, где главы рода обычно безоговорочно соглашались. Архивы родов, а у нас их обычно называли архивы памяти предков, АП. В них хранится почти каждое воспоминание прошлого главы или выдающегося члена рода. В основном, конечно, на первый план выходили мысли о напутствии и стратегии дальнейшего развития рода. Еще при жизни люди могли сохранять часть своих воспоминаний, чтобы если к моменту смерти что-то было повреждено, то важное воспоминание осталось в целостности. Да, обычно в каждом роду или клане есть менталисты, те люди, владеющие аспектом ментала, которые при смерти господина могли перенести его воспоминания в архив, а после не проболтаться о том, что видели. Обычно у таких магов уходит примерно несколько дней на перенос всех воспоминаний в архив. Если же человек, который умер, умер уже давно, и от его воспоминаний ничего не оставалось, то менталисты с помощью лекаря старались максимально возможно восстановить мозг и перенести все воспоминания. Иногда им помогали некроманты, не совсем те, которые при помощи своей магии заставляли восставать легионы мертвых людей, а скорее те, кто мог связываться с душами умерших. Да, в этом мире даже до этого додумались, хоть это и очень сложно, и далеко не каждый владеющий аспектом смерти способен на такое. И да, для того чтобы призвать душу, нужно проводить ритуал, а самое главное, что времени со смерти должно пройти немного, а иначе вызвать душу из воронки уже достаточно проблематично, но не значит, что это невозможно. Телефон девушки зажужжал, и она незамедлительно посмотрела на экран, довольно улыбаясь. «Кругленькая сумма пришла», — усмехнулся я. «Ага», — покачала она головой. «Так на какой счет тебе переводить?» «На личный имперский», — сразу ответил я, и Агнесса указала рукой в сторону небольшого столика. «И я бы предпочел, чтобы половину суммы ты оставила себе». «Почему это?» — сощурив глазки, спросила меня девушка. «Я вроде бы ничего такого не сделала». «Нет, сделала», — покачал я головой, отодвигая стул для графини, а сам присел напротив. «Я бы его и за просто так одолел, а ты добавила этому еще и небольшой элемент остринки и большую выгоду, так что я просто не могу принять эти деньги полностью. Да и я бы предпочел, чтобы вместо денег ты мне продала на все деньги мономифрила». «Эф», явно задумалась Агнесса. «У меня есть один поставщик, но, как ты понимаешь, этот металл сейчас в большом дефиците на рынке. Сильных магов мало, и высокоуровневые разломы уже не так активно защищают, а ведь именно там встречается мономифрила и, следовательно, обычный тоже. И этим ты хочешь сказать, что наценка будет просто адской?» «Да», кивнула девушка, переминая в руках чашку. «В общих чертах сейчас даже с такой наценкой любой мифрил прямо на расхват, так что, если удастся что-то для тебя заполучить, то это будет в районе нескольких грамм». «Не густо», — хмыкнул я. «А разве на складах Разумовского не может быть запаса? Ты думаешь, что Кира продаст мне мифрил по рыночной цене?» Явно задумалась Агнесса. «Можно попробовать, но Кира тоже не дура, чтобы разбрасываться важными ресурсами. Я пока еще даже не знаю, сколько будет стоить восстановление моего средства передвижения, так что просчитать все переменные сложно. Можно подождать спада рынка, а затем я просто маякну тебе, и ты расплатишься. Такой вариант меня вполне устраивает». Я заметил, как графиня положила револьвер на стол. «Ты хотела мне рассказать про свою проблему». «Всему свое время», — Агнесса взяла меня за руку, и я почувствовал едва заметное вливание энергии, которая вливалась в меня. Девушка как бы невзначай свободной рукой скинула бретельку черного платья. «Печенье кончилось, и мы переходим к основному десерту?» — спросил я, улыбнувшись. «Смотри мне в глаза», — продолжила девушка. «Это немного проблематично, но я с радостью выдержу это испытание, смотря в твои прекрасные зеленые глаза», — слегка придвинулся я вперед. Я приготовился к продолжению сюрприза, но то, что сказала в следующую секунду Агнесса, чуть ли не выбила меня из колеи. «Ты сейчас возьмешь револьвер в руку, выйдешь на улицу, приставишь дуло к своему виску и нажмешь на спусковой крючок». Глава 31. «Попал, крупно так попал, вот как? Что же?» — выдохнул я, усмехнувшись. «Я тоже так могу», — улыбнулся, не отводя взгляда от глаз Агнессы, и девушка явно слегка запаниковала, схватив в руки револьвер. Саламандра, которая все это время внимательно прислушивалась к каждому действию девушки, выскочила прямо на мое плечо и яростно зашипела на Агнессу, сверкая своим ярко-синим пламенем. «Саламандра», слегка ошарашенно пробормотала графиня, «откуда у тебя фамильяр ты, призыватель?» «Отвечу, как и всем». «Так, где взял, уже нет». «И нет, я не призыватель», вздохнул я, смотря на синюю бестию. «Волнуется за мою жизнь». Мысленно отдал приказ скрыться, и она его выполнила. В отражении зеркала позади заметил свой взгляд. Вроде бы ничего необычного, но синее свечение заставляет призадуматься. Теперь я абсолют, точнее, получается, всю эту жизнь был, только не знал об этом, и аспекты после некого воздействия начали проявляться. Поглощение дыхания виверны тоже дало свой эффект не только как усиление для моего собственного тела, но для формирования ядра, что уже плюс. Если я смогу при помощи его еще и пользоваться аспектной магией, это будет успехом. А сейчас ты положишь оружие на стол и объяснишь, что с тобой творится. Руки девушки не дрожали, но я вижу, что она даже не хочет в меня стрелять, но при этом упорно делает вид, что готова это сделать. Это едва заметно, но я вижу, как взгляд мельком скользит с ее руки на револьвер. Она сомневается и точно удивлена тому, что на меня не действует ее дар. Все эти разговоры, спокойно начал, подбираясь рукой к револьверу, про слова и их тяжесть, про оружие. Это ведь все было не просто так. Твой дар, кивнул я в сторону ее руки, которая все еще крепко держалась за мою. Ты влияешь на волю людей и способна внушить человеку что угодно при помощи своей энергии. Спросил я и уже видел ответ в ее глазах. Да, Кира уже упоминала, что у Агнессы есть дар, но какой, она тогда все-таки не сказала. Я думал, что узнаю со временем, но точно не в такой ситуации. Ты не выстрелишь, ты не убийца. Это сразу видно, так что не грозись тем, что выполнить ты не в силах. Я взялся за оружие, и девушка слегка дернулась. Забрал револьвер из ее рук и положил его на стол. А теперь давай по порядку. Кто тебе угрожает? С чего ты взял, что мне кто-то угрожает? Спокойным ровным голосом спросила Агнесса. Человек просто так не стал бы такого делать, но если ты пока не готова к разговору, я могу подождать. Сейчас все решать все сгоряча не стоит. Агнесса девушка умная и как союзник очень полезный. У нее есть связи, и убивать ее будет максимально невыгодно, при условии, если она не захочет стать моим врагом. Если события развернутся именно таким образом. Что ж, придется сказать Татьяне, что подруги у нее уже нет. Девушка кивнула и отвела взгляд в сторону. В любом случае, если тебе есть что сказать, не скрывай этого. Я помогу, кивнул я. У тебя есть время все обдумать, но будь уверена, я серьезно посмотрел на нее, второго шанса у тебя не будет. Услышал, как позади открывается дверь. Молча встал, взял свой пиджак и направился к двери. «О, Майерс!» Радостно встретил меня в прихожей виконт Владимир Пламенев в военной форме синего цвета. «А ты чего это тут?» — спросил он, протянув мне руку, которую я сразу же пожал. «Да так, по делам заскочил», — улыбнулся я, прислушиваясь к тому, как девушка спешно надевает что-то на себя. Видимо, решила одеться поприличней. «А ты откуда?» — искренне с удивлением в голосе спросил я, так как не думал, что такой человек, как Пламенев, может быть в форме. «Военная форма», — задумчиво протянул я. «Не думал, что у тебя такое высокое звание в твои-то года». «Да», — слегка нервно ответил Пламенев, отведя взгляд. «Пришлось надеть старую форму». Он поправил воротник, вызвало начальство для получения нового назначения. «Хотят сделать меня инструктором». «А ты кто, миротворец?» — усмехнулся я. «Да нет», — пожал плечами Владимир. «Вообще-то я страж, но на данный момент в аномальных зонах пока спокойно, а толковых инструкторов не хватает. Но для меня это, можно сказать, пощечина. Негоже капитану третьего ранга детишек тренировать. Не настолько я бесполезен». «Да ладно тебе», — хлопнул я его по плечу. «Подумаешь, инструктор, главное, чтобы тебя не отправили на границу с османами, там всегда неспокойно». «Так мне и так неспокойно, в тишине особенно», — вздохнул он. «Ненавижу тишину, я видел такое. Впрочем, тебе это знать не обязательно», — Владимир хлопнул меня двумя руками по плечам. «Может, останешься с нами, я там такое приготовил, пообщаемся, дела обсудим». «В другой раз», — мотнул я головой, взяв свой телефон в руки. «У меня встреча с представителем рода Безруковых». «Апа», — насторожился Пламенев, и его взгляд сразу скользнул на мой пояс, где был меч. «Ты коллекцию собираешь, можно и так сказать», — ответил я, проходя возле него. «Я действительно не могу». «Да ладно тебе, в другой раз как-нибудь поговорим. Найдется время через недельку», — спросил он, сверяясь со своим телефоном. «Просто напиши мне, если будет что-то серьезное», — спокойно произнес я, надевая ботинки. «А так через неделю посмотрим». «Заметано», — махнул он рукой, прощаясь со мной. Выскочил из квартиры, где меня уже ждала машина рода Безруковых. Понял я это не только потому, что водитель сразу же с моим появлением поклонился и предложил открыть дверь, но и по знаку на форме водителя. А на автомобиле же не было знаков рода. Видимо, не хотели выделяться. В сообщении, которое мне отправили буквально несколько минут назад, было сказано о встрече и, если я не против, то они могли бы забрать меня. Учитывая, что машина прибыла практически сразу же, как я ответил, они меня дожидались. Судя по всему, им очень нужен этот родовой меч. Сел в машину, где меня сразу же встретил с улыбкой не абы кто, а, видимо, сам наследник Безрукова. Русые короткие волосы, черты лица, схожие с Артемом Безруковым, только чуть острее и сразу выдают не только общее сходство, но и возраст человека, а ему на вид было что-то около 30 лет. Серые глаза, в отличие от улыбки, показывали его истинные эмоции, и, видимо, он не столько рад, сколько серьезно относится к данному делу. В список дел Виконта на сегодняшний вечер уж точно не входило ездить за мной, чтобы выторговать меч, но действия его брата сыграли свою роль. Посмотрим, с какой позиции зайдет он, ведь я настроен получить свое. Одет он был в белый парадный мундир с множеством наград, черные брюки и такого же цвета кожаные перчатки. Среди наград был даже герой империи, которую выдавали только самым достойным гражданам. «Рад наконец-то нашей встрече, Виконт Майерс», — крепкий на вид мужчина протянул мне руку, как только я сел напротив. «И я рад», — пожал руку, качнув головой. «Прошу простить мне мое невежество», — все так же вежливо продолжил он. «Меня зовут Виконт Семен Леонидович Безруков, старший сын и наследник рода, но по вашему взгляду я вижу, что и так это знаете», — кивнул Виконт. «Даже странно, что до этого я ни разу вас не видел на деловых встречах с вашим отцом. У меня не было цели слишком сильно вникать в дела рода. Отец живет этим, и я надеюсь, что он и дальше будет заниматься тем, что ему нравится. Отрадно слышать, что в ваших отношениях все хорошо. Многим казалось, что вы не появляетесь на публике именно из-за того, что у вас некоторые разногласия по поводу наследования», — между делом изложил Безруков. «Не поймите мои слова превратно, но видимости слова иногда может отличаться от реальности. Ваш младший брат до сих пор учится в академии». «Все нормально», — кивнул я. «Я не очень люблю заниматься делами рода и появляться на публике, а моему брату это интересно. Пусть занимается, пока может. Что же до академии, так он на первом курсе Святого Меча Германской империи. Прекрасно, что наследник рода и его члены могут заниматься тем, что им больше по душе», — произнес он, и я заметил, как тот потирает свою левую руку, которая, если судить по пальцам, точно слушалась его на порядок хуже. «У меня такой возможности, как и у сестры и младшего брата, не было», — Виконт грустно улыбнулся. «И как ему?» — быстро перевел он тему. «В столице лучше, чем в вашем городке?» — спросил он, словно с искренней заинтересован этим. «Нравится, но про наш городок зря вы так думаете», — покачал я головой. «Я ни в коем случае не хотел оскорбить место проживания вашего рода. Я осведомлен о том, что Майерсы из поколения в поколение живут там. Очень удобное место для жизни. Рядом море, и торговые вены почти все и целиком проходят через этот город. Удивительно, что он все еще остался таким маленьким и весьма неприглядным городком», — улыбнулся Виконт. «Ничего удивительного», — начал я, — «это связано с тем, что все ближайшие земли, которые принадлежат герцогу Краунгарду, под тщательным контролем, и никого лишнего подселить они нам не собираются. Мой род слишком большую пользу приносит Германской империи, чтобы перекрывать нам воздух. А те соседи, что есть, и без того сильно разрослись», — выдал я с горечью в голосе. «Отец старается не перенапрягать узлы городской сети и не делать из торгового городка мегаполис, хоть это, возможно, было бы очень выгодно для графства. Вы хотите сказать, что у вашего отца есть собственное видение данной ситуации?» Безруков попытался мягко сказать, что мой отец упускает очень большую выгоду, о чем я уже давно знал. «Можно и так сказать», — кивнул я. Но мы ведь здесь не про моего отца пришли вести разговоры, а обсудить возврат вашего меча, с прищуром перевел я тему в нужное для меня русло. Безусловно, сложил он руки в замок перед собой, но прежде, чем я бы обсудил сумму, на которую вы готовы обменять меч моего рода, я бы хотел извиниться за поведение моего младшего брата и могу вас уверить, что больше он такой наглости не совершит. Он сжал кулаки. Я принимаю ваши извинения, сложил я руки на груди. Думаю, что разумно будет начать с суммы в миллион, начал Семен. Хотите оскорбить меня? Усмехнулся я, прикрыв на мгновение глаза. Артем Леонидович играючи поставил половину от этой суммы и проиграл. Для начала торгов низкая цена. Хорошо, со вздохом покачал головой Виконт. Тогда я бы хотел услышать сумму от вас, Виконт Майерс. Я бы хотел воздушный кристалл 7-го ранга и 10 грамм мономифрила. Такое вы точно можете достать. С мономифрилом сложности не возникнет, но вот с кристаллом воздушного аспекта, еще и 7-го ранга, задумчиво протянул Виконт Безруков. В общей сумме все это выйдет на пару миллионов, с сомнением в голосе протянул он. Поправочка, вывел я Виконта из его мыслей. Могло бы вам обойтись в пару миллионов, если бы у вас этого не было в наличии. А я не сомневаюсь, что данные ресурсы имеются у вас. Возможно, неопределенно ответил Семен. Но чтобы проверить, в наличии ли они или необходимость в оформлении покупки, нужно время. Это ваше окончательное предложение? Да, после небольших раздумий ответил я. Ему еще повезло. Некоторые родовые оружия так просто не продают и взвинчивают цены, но этот род плотно сотрудничает с моим и такое действие может повлиять на деловые отношения, так что сильно наглеть не стоит. Это точно не тот случай, когда наглость – второе счастье. Тогда я бы был не против заполучить ваш личный номер телефона, а после всех приготовлений назначить вам новую встречу, чтобы произвести обмен. Вас это устроит? Вполне. Вы бы не могли высадить меня возле первой аномальной зоны, сразу добавил я. Конечно, кивнул он. Алексей, КПАС, первая петербургская аномальная зона, приказал Виконт водителю. Я могу вас попросить о том, чтобы вы не появлялись на публике с мечом моего рода? Вы ведь понимаете, что это может нашим родам нежелательной проблемы. Я понимаю это и при случае оставлю меч дома, так что можете за это не волноваться, заверил я Безрукова. Обменялись телефонами, еще какое-то время обсуждали политику и через 20 минут я уже находился на месте. Попрощался и вышел на улицу. До особняка Невского где-то полчаса пешком в размеренном темпе. Специально не стал говорить, чтобы меня подвезли прямо до особняка, так как не очень хочу, чтобы кто-то еще знал, где я живу. Надеюсь, что по пути на меня никто не решит напасть, а то настроение у меня сейчас далеко не лучшее, даже несмотря на удачную сделку. Семен Леонидович сидел в своем автомобиле и с трудом сдерживал ярость. Майерс, этот парнишка точно непрост. Мало того, что он с точностью знает, что ему нужно, чтобы с легкостью пройти по границе дозволенного, так еще он точно умеет выстраивать ментальную защиту. У Семена Безрукова была всего одна задача, и он не смог ее достигнуть, и не только потому, что ему помешала защита Виконта Майерса. Там стоял блок, еще один ментальный блок, который по глупости поставил его брат. Мужчина напряженно дышал, стараясь не думать о своем провале, но нет, ему так или иначе придется отчитаться за него. Он приложил левую руку к верхней губе и начал быстро делать вдох-выдох через нос. Это ему помогло расслабиться, и как только тот закрыл глаза, послышался звук, как начал трескаться металл. «Ваше сиятельство!» – прикрикнул водитель, когда тот понял, что колеса оторвались от земли, но его господин не слышал его. «Господин!» – громче выкрикнул Алексей, и Виконт открыл глаза, и машина резко приземлилась на колеса, сильно качнув весь салон. «Прости, Алексей!» – выдохнув и поправив костюм, ответил Семен. «Не помогает процедура. Что же, вези меня к братцу!» Он нажал на кнопку, и звук перестал передаваться между салонами. «Да!» – ответил на вызов Виконт. «Тебе удалось достичь поставленной цели?» Послышался холодный мужской голос. «Никак нет», – инстинктивно отрицательно покачал головой Семен. «У меня возникли некоторые проблемы, и снять блок в его голове без сильного вмешательства не представляется возможным. Если бы у меня только вышло его связать и слегка надавить». «Исключено», – сразу послышался такой же холодный ответ. «Объект должен не знать о ваших манипуляциях. Делайте, что необходимо, но пятый не должен понять, что вы делаете с ним». «Понятно», — хмуро ответил Виконт. «Я не смогу незаметно убрать блок своего брата. Ему придется закончить дело самостоятельно». «Хорошо», — произнес мужчина. «Если вы и в следующий раз потерпите оплошность, то можете не сомневаться, что наша договоренность потеряет свою силу. Не забывайте, ради кого вы этим занимаетесь». После слов мужчины Виконт от злости сжал защищенный телефон так, словно это был пенопласт. Стекло треснуло, но техника все еще с натягом работала. «Навести своего брата и обсуди с ним дальнейшую стратегию. Я буду ждать от вас двоих результатов», — произнес собеседник и повесил трубку. «Урод», — зло прошипел Безруков, сжимая телефон уже при помощи своего аспекта. «За сегодня уже второй», — нажимая на кнопку, отозвался водитель. «Сильно болит, может вызвать лекаря?» — спросил водитель, видя, как Безруков хватается за свою руку. «Мне ничего не нужно», еле сдерживая свои эмоции, прошипел Виконт. «Мы уже приехали». «Так точно», кивнул Алексей в сторону окна. «Жди здесь», приказал Семен. «Не думаю, что на разговор уйдет много времени». Безруков вышел из машины и направился в квартиру своего брата. Они были не очень дружны, хотя можно сказать, что они стали таковыми после начала войны. Семену пришлось пойти туда ради защиты не только родины, но и имени их рода, а Артему уже было все равно на это. Он продолжил жить так, как считал нужным, да и осуждать его было сложно. Мальчишке-то едва исполнилось 16 лет, и он с самого детства был очень болезненным ребенком, так что от карьеры военного пришлось хоть и не полностью отказаться, но в любом случае остаться на втором плане. Не о таком сыне мечтал Леонид Безруков, но так сложились обстоятельства, так что пришлось старшим нести на себе бремя ответственности за род. Семен справлялся, да и более того, делал большие успехи, но когда его сестра пропала, спокойным оставаться он не мог. Виконт стал рассеянным и, возможно, в какой-то мере потерял тягу к жизни. И именно из-за этого в какой-то момент он пошел на безрассудный шаг, который чуть не стоил ему жизни. Лекари собрали его буквально по кусочкам. Люди Безрукова говорили, что на месте командира едва ли не разорвало надвое. Его спасли, а лекари сделали все возможное. В итоге несколько месяцев реабилитации, восстановленный глаз с нуля, нога, которая тоже была полностью восстановлена, и рука, которая была сделана тоже практически с нуля. Однако из-за магического заражения она до сих пор болела и даже по сей день требовала тщательного контроля лекаря. Посещения никогда не давались ему легко. Иногда Семену казалось, что было бы лучше остаться совсем без руки, но, видя, через что прошла его сестра, он сразу же отбрасывал эти мысли. Поднявшись на этаж, он позвонил в дверь, но ответа не было. «Артем, открывай!» Настойчиво постучал Безруков в дверь. «Дьявол!» – прошипел он, ища ключи в кармане. «Чтоб тебя, Тема!» Семен открыл дверь и быстро начал проходить комнату за комнатой. «Артем!» – крикнул он, ожидая, что его брат откликнется, но все было глухо. «Твою мать!» – выругался Семен, видя на полу след от крови. Стянув перчатку, Виконт дотронулся до крови, сосредотачиваясь на своих мыслях и энергии. Одна из ментальных техник, доступных на уровне магистра 7, но обстоятельства требовали воспользоваться ей, несмотря на то, что Семен был лишь на уровне грандмастера 6. Техника требовала большой концентрации энергии, которой сейчас не было у Безрукова, поэтому пришлось воспользоваться лишь небольшим функционалом техники. Он вычленил только самое необходимое, и когда приготовления были закончены, Безруков развел руки в разные стороны, и перед ним появилась проекция в его голове того, что было совсем недавно. Это не та продвинутая техника, как у магов крови, но что-то приближенное. Помогает увидеть то, что было. Он был здесь. Виконт сжал кулаки, видя образ мага в красном костюме. Сейчас в голове Виконта были не самые хорошие мысли. Нет, он бы не стал его убивать. Семен внимательно наблюдал за действиями графа, и как только тот надрезал запястье, воспоминание закончилось. «Дьявол!» – прорычал он, но осталась еще одна подсказка. Семен увидел силуэт своего брата, подходящего к стене. Мужчина подошел туда же и увидел едва заметную прорезь. Провел рукой, а дальше вышла панель для кода. В голову сразу пришла дата смерти матери, и он ввел ее. Стена раздвинулась, и Виконту открылась потайная комната. Чуть темное помещение не придавало уверенности в том, что делал его брат в этом месте, да и для чего вообще Артему понадобилась лаборатория, еще и спрятанная прямо в личной квартире, непонятно. Семен прошел дальше по комнате, внимательно осматривая каждый угол. «Артем, «Чем ты тут занимаешься?» – прошептал себе под нос мужчина, беря в руки зарисовки от руки. «Органы тварей, кровь, неудача, однозначно, очередная неудача. Возможно, что кровь одного из высших сущностей сможет приостановить болезнь». Надпись на зарисовке. «Какую, к черту, болезнь?» – задался Безруков вопросом, шерша по столу, но тут он услышал, как за задней стенкой послышался кашель. В этот раз Виконт не стал мудрить и проверил стену простым способом. Почувствовав пустое пространство позади, он просто-напросто вырвал фальшивую стену, и там оказалось тело его брата. Болезненный вид, синяки под глазами, кровь изо рта. «Нет-нет-нет», слегка запаниковал Виконт, снимая с брата рубашку. «Ты не можешь», он прислушался, сердце как будто встало. «Нет». Хоть в голове у Семена и было много разных мыслей, сейчас он был сосредоточен только на одном. Нужно спасти брата. Непрямой массаж сердца не давал результатов. Любой другой подумал бы, что человек умер, но Безруков так просто решил не сдаваться. Семен сосредоточился на его крови, на сердце. Вытянул одну руку вперед и представил, как он держит его сердце в своей руке и медленно сжимает и разжимает, имитируя работу сердца. Почувствовал кровь и начал двигать его по всему телу, но толку было мало. Артем все равно не дышал, пекло, выругался Виконт, взмахнув руками, отчего рядом лежащий шприц покатился по керамогранитной плитке. Что? Он взял его руки и быстро посмотрел на шприц-пистолет, на котором было написано только на экстренный случай. Долго не думая, Безруков сделал инъекцию. «Братишка, только не уходи», — потерянно прошептал Безруков, отпустив свои руки. «Похоже, что это конец». Неожиданно послышался сильный, жадный вдох, и парень открыл глаза. «Тёма!» — воскликнул Семён, хватая брата за руку. «Сколько?» — прошипел он. «Сколько я был без?» «Где-то пару минут. Сразу попытался оказать тебе первую помощь», — объяснил Виконт. «Что это вообще было, брат? Что у тебя за болезнь? Лаборатория? Да и вообще, чем ты тут занимаешься? Отец ведь не в курсе всего этого?» — продолжил он засыпать Артёма вопросами. «Отец не знает», — поднялся на ноги Артём Безруков. «И знать ему не обязательно», – прошипел он, хватаясь за бок. «Грамотно ты укол поставил. Радует, что твоя война хоть чему-то хорошему тебя научила. Ну не начинай сейчас», – возмутился Семен. «Лучше скажи, что это было». «Приступ», – тяжко выдал парень. «Как у матери, за несколько лет до ее смерти. Только вот у меня болезнь проявилась раньше и прогрессирует в разы быстрее. Но ведь от этого должно быть лекарство. Хоть что-то». Со злостью ударил Семен по столу. «Неужели ради этого ты решил слушаться этого графа? Я всего лишь хочу жить», — вздохнул парень. «И что придется делать для этого, я сделаю. У меня и так мало времени, чтобы еще и на тебя его тратить. Говори лучше, удалось ли тебе снять ментальный блок у этого Майерса?» «Нет, не вышло», — вздохнув, чуть спокойнее произнес Безруков. «И все это потому, что там стоит еще один блок, твой, мой», — усмехнулся парень. «Я тебя понял, брат. Я сам закончу это дело, но чуть позже», — он задумчиво посмотрел на стену. «А пока мне нужен отдых. Моя прогулка проходила прекрасно. Проходящие мимо девушки мило улыбались, а погода благоволила. Прямо не день, а ходячие противоречия. Да, даже солнце вышло, что, судя по всему, не совсем типично для Российской империи, но что уж дома в это время дождя не так много и потеплее». Пока шел, рассуждал о том, что произошло, и в общем о многом другом. Сейчас ссориться с союзниками не хотелось бы, а то, что вышло в итоге с Агнессой. В общем, как-то неудобно вышло, но если учитывать то, что я уже понял, смотря на графиню Голд, просто так она ничего не делает. Стала бы девушка убивать меня из собственной выгоды? Нет, это однозначно, ведь для нее это не имеет никакого смысла. А вот если кто-то или что-то заставляет ее, здесь смысла чуть больше, но значит ли, что этот кто-то сделал для нее что-то очень весомое или же знает какой-то важный секрет, пока не ясно. Я дал ей время подумать, и при следующей встрече все станет понятно. Если продолжит юлить, запру ее где-нибудь и разберусь уже конкретно, пока же необходимости в этом действии не вижу. Планы пошли по одному месту, но хоть контракт выгодный удалось получить. Одно только плохо. Отец, затейник этакий, решил пойти по суровому пути, чтобы я все равно сделал, как он хочет. Сыграть все так, чтобы мы в Валерии жили под одной крышей. Только все это напрасно, так как по окончанию дел здесь я поеду на обучение, так что можно сказать, что план у отца провалился. У границы аномальной зоны почему-то не было ни стен, ни охраны. Понятное дело, защитные артефакты, группы, которые ездят здесь на вездеходах, стражи, все это было в наличии. За защиту города можно не беспокоиться, особенно учитывая, что рядом буквально под боком всегда есть великий Архимаг 11, который решит любую проблему щелчком пальца. Очень странно, что стены то есть, то нет, ведь в каких-то местах я точно их видел. Мне показалось, что это всего лишь случайность, но видимо это какое-то новое слово в защите зон. Что же, в Германской империи все было чуть по-другому, но не сказать, что стены лучшая защита. Отец хорошо постарался, и работы теперь у него только отбавляй. Защита зоны разломов – очень важная часть работы истребителей и стражей во всех странах без исключения. Как-то с древности пошло так, но я на их месте не стал бы так сильно полагаться на технику. Есть ведь и такие твари, которые руны буквально питаются рунами. Один раз я тоже через такое прошел, через злосчастный нестабильный портал, который к чертям стер все мои руны с доспеха, и мою лучшую защиту потом пришлось долго приводить в изначальное состояние. Ненавижу порталы. Задумался и вышел к краю зоны. Здесь на границе на артефактном камне руны были едва заметно затерты. Судя по всему, по границе шастают браконьеры. Эх, нехорошо это, законы парни нарушают. Придется что ли шею им свернуть, нельзя же так делать. Да и не то чтобы каждый человек смог проделать такую работу с рунами, а значит человек, который это сделал, явно был знающий, хоть и с гнильцой. В этот раз, может, и обойдется. Сейчас я восстановлю все защитные руны, а в следующий раз могут пострадать простые граждане. Поймать бы этих умельцев и пальцы им вырвать. Прошел через барьер аномальной зоны, уже когда все восстановил. Хотелось кое-что понять, и понял. Этот барьер пропускает только тех, у кого, видимо, есть кольца истребителей и метки стражей, и непосредственно некоторых людей, кровью связанных с этой аномальной зоной. Следовательно, судя по всему, войти сюда, как и выйти, может далеко не каждый. Возможно, да и, скорее всего, так и есть, что у некоторых людей должен быть допуск, а иначе как слуги рода живут в этой зоне. Что до другой части, так руны явно пытались выжечь кислотой, что у них не вышло, вот кто-то другой использовал, по всей видимости, похожий инструмент, как у меня, только проводимость у него чуть хуже. Видно, что у мастера не сильно-то рука набита. Пока земля мягкая от прошедшего недавно дождя, решил поискать следы, и я практически сразу нашел их, а люди явно не глупые, ходят небольшой группой. Пора накрыть их небольшой кружок по интересам. Где-то в первой петербургской аномальной зоне, трое мужчин средних лет, вооружившись магическими винтовками, ножами и патронами, которые они недавно выкрали с имперских складов, планомерно пробирались вглубь аномальной зоны, чтобы найти хоть что-то, что можно было продать за деньги. Времена для простых людей настали сложные. Денег не хватает, на заводах и предприятиях денег практически нет, а семью кормить нужно. Страна восстанавливается как может, и иногда ради этого приходится чем-то жертвовать. «Палыч, а мы точно нормально выберемся?» – пробубнил второй. «Я не имею в виду того пацана, который нам барьер прочертил, а про то, что будет с нами, если нас найдут люди князя». «Понятно, что будет», – буркнул третий. «На месте убьют и даже не подумают. Им их деньги дороже простого народа». «Ша-ша-ша», – шикнул Палыч. «Иваныч, что я тебе говорил про разговоры, рот свой закрой и не бухти. Ты знал, на что пошел. Лучше здесь помереть, чем дома от голода или на заводе от листа металла». «И то верно», – почесал затылок Иванович. «Но это только по первой так, а потом что делать будем, как это отдадим тому парню?» Он дернул мешком, в котором что-то звонко загремело. «Как что?» – усмехнулся Павлович. «Понятно ведь, что будем ходить, пока на пару месяцев не накопим. Владельцу завода на нас и наши жизни начхать. Ему главное со своими долгами разгрестись, и ведь закон на его стороне, а нас за простой первыми шибанут. Другого выхода просто нет». «И то верно», – кивнул второй. «Смотри», – указал он выемку в неглубоком кратере. «Похоже на какой-то драккамень. Ну-ка посмотрим». Скатился Палыч по склону в середину кратера и взял камень. «Вроде сферофит. Сказать сложно», — прищурился он и дернул винтовкой в сторону, и неожиданно земля под его ногами завибрировала. «Твою мать!» — прошипел мужик, падая на задницу, попутно теряя с головы шапку. «Зыбучие пески здесь», — испугался второй, когда третий уже дал деру. «Иваныч, ты куда?» — запаниковал он, когда понял, что товарища буквально затягивает в землю. «Помоги!» – прокричал Палыч, хватаясь за землю, которая с каждым мгновением все больше напоминала песок. «Я не хочу так помереть, и не помрешь», – послышался мужской голос, и кто-то, словно черная тень, пролетел прямо к кратеру, ударяя кулаком по земле. Песок в мгновение вспыхнул, словно бензин от малейшей искры. Мужчина даже сообразить не успел, как схватился за руку парня, и тот его с одного рывка с легкостью вытянул из песка, который только вокруг него не превратился в стекло. Парнишка откинул его в сторону, а тот только и мог, что с удивлением смотреть на своего спасителя. «Долгоруков нет», – прошептал он. «Безруков или Пламенев? Ты кто, мать твою? Майерс я», – шикнул парень, смотря за тем, как из земли вырывается огромный земляной червь метров 5 в высоту, сломавший своей черепушкой несколько метров стекла. «Не люблю я земляных баронов», – прошипел он, обнажая два родовых меча. Быстро, буквально как молния, парень пронесся по всему телу твари, отрубая его конечности от тела и оставляя множество порезов на его коже. Внешне у твари как будто была слишком хорошая защита, но мечник явно свое дело знал, раз так хорошо метил в слабые места. «Палыч», – прошептал второй, – «знаю это прямо охренеть», – восторженно протянул первый. «Я не про это», – со слезами на глазах отмахнулся второй. «Кажись, нам п», – прошептал он, и парень в черном костюме со знаком рода Долгорукова в одно движение взмахом двух клинков лишил твари головы. «Могет», – кивнул первый, – «значит, такова наша судьба, Миха. Так, а теперь вы двое расскажете мне, чем занимались тут и для чего проникли», подойдя к ним, произнес Майерс, вытирая свое оружие от черной крови. «И чтобы без глупостей, что у вас в сумках, мы все скажем», — кивнул Павлович. «Только вы нашего друга не видели, вон он сидит», — махнул рукой мечник. «Поймал его, когда он кричал: если бы не этот, то я бы так быстро не подоспел, так что можете сказать ему спасибо».